что бедному Евтушенко она и не снилась. Ситец плох только одним, быстро линяет и легко рвется, недолговечный материал. Его баррикады. Лернейской гидре все равно, кто на нее бросается, свои или чужие. Сгоряча может и голову откусить. И когда в 1968 году, после вторжения в Чехословакию, Евтушенко кинулся посылать телеграммы протеста Брежневу прямо из Коктебеля, это был подвиг. Это первый. Тем паче, что героический Аксенов, которому предложили подписаться, больше Евгений Александрович подписи не собирал, все писал сам. Испугался и пошел спать. Если бы телеграмма пошла на Запад, если бы была пресс-конференция, то и посадили бы. Но и так уволили девочку с телеграфа только за то, что приняла депешу. И Евтушенко ворвался в феодосийский КГБ, потребовал восстановить, угрожая пресс-конференции и скандалом в Москве. И восстановили. Евтушенко ждал ареста. Они с женой жгли в котельной сам издат. Второй подвиг случился, когда взяли Солженицына. Андропов был страшным человеком. Сначала Евтушенко ему позвонил, и его соединили. Оторвал от заседания политбюро и обещал, если Солженицыну дадут срок, повеситься у дверей Лубянки. Андропов радушно пригласил это сделать, сославшись на крепость Лубянских лип. Но задумался. Во второй раз поэт обещал защищать Солженицына на баррикадах. Андропов предложил проспаться. Но он был умен и понимал, что посадить Солженицына – большая головная боль и конфронтация с Западом. И выходку Евтушенко он использовал, чтобы убедить Политбюро выслать, а не сажать. У Евтушенко была непробиваемая защита и в СССР, и КГБ был в курсе. После Чехословакии по всем лестницам его шестиэтажного дома стояли люди, пришедшие его защищать. Даже от провинции были гонцы. Третий подвиг – Бабий Яр, 1961. Это был прорыв плотины молчания. Четвертый – Братская ГЭС. Уже идет 1965 год. Десталинизация кончилась, а он опять про лагеря и про гетто. Глава про диспетчера света Изю Крамера. Это настоящие стихи, без скидок о том, как замучили Риву, возлюбленную Изи. Пятый подвиг – то самое стихотворение «Танки идут по Праге». Негодование и шок сторонника социализма были сильнее либеральных чувств тех, кто ничего другого и не ждал от власти. И жаль, что не знал он, да и в Москве его не было в тот день, про акцию «Семерки» на Красной площади. Здесь он мог бы стать диссидентом и преодолеть двойственность своей натуры. Он говорит, что не мог быть с диссидентами из-за своих левых убеждений. Но среди диссидентов тоже были социалисты. Яхимович, Владимир Борисов, Петр Абовин-Егидес, Юрий Грим, Михаил Рифкин. И им скидки по срокам не давали. Шестой и седьмой подвиги Это поэма «Казанский университет» и стихотворение «Монолог голубого пса на аляскинской звероферме». «Университет» — это 1970-й. «Писец» — тоже начало 70-х. «Восьмой» отказался брать в 1993 году Орден Дружбы Народов в знак протеста против войны в Чечне. А некоторые либералы и премиями не побрезговали. Девятый — его фильм по его же сценарию «Смерть Сталина», 1990-й. Ненавидеть он умеет, этот эпикуреец, и страдать тоже, ведь история писа — его история. Я голубой на звероферме серой, но цветом обреченный на убой, за непрогрызной проволочной сеткой не утешаюсь тем, что голубой. И вою я ознобно, тонко вою, трубой косматой страшного суда, прося у звезд или навеки волю, или хотя бы леньки навсегда. И падаю я на пол, подыхаю, и все никак подохнуть не могу. Гляжу с тоской на мой родной Дахау и знаю, никуда не убегу. Однажды тухлой рыбой пообедав, увидел я, что дверь не на крючке, и прыгнул в бездну звездного побега с бездумностью обычной в новичке. И вот разрядка, развязка и для писа, и для поэта. Но я устал, меня сбивали вьюги, я вытащить не мог завязших лап, и не было ни друга, ни подруги, дитя неволи для свободы слаб. Кто в клетке зачит, тот по клетке плачет. И с ужасом я понял, что люблю ту клетку, где меня за сетку прячут, и звероферму, родину мою. Кого обманули Америка, Аляска, писы? Только дураков и гэбистов. Хотя КГБ, наверное, понял. Но как такое запретишь? Как запретишь историческую поэму «Казанский университет», посвященную Ленину, с таким финалом, где поэт благодарит Отечество за вечный пугачевский дух в народе, за доблестный гражданский русский стих, за твоего Ульянова Володю, за будущих Ульяновых твоих. Что будут делать в СССР будущие Ульяновы? Да свергать советскую власть, ведь Ульяновы только свергать и умеют. Поэма посвящена диссидентам, но как докажешь отпустить из нового мира в сам издат? Эта поэма помогла мне выжить. Я ее прочла в казанской спецтюрьме. Это об истории. Как Катюшу Маслову Россию, разведя красивое вранье, лживые историки растлили, господа нехлюдовы ее. Но не отвернула лик фортуна. Мы под сенью Пушкина росли. Слава Богу, есть литература, лучшая история Руси. Вот о декабристах. До сих пор над русскими полями в заржавелый колокол небес ветер бьет нетленными телами дерзостных повешенных повес. Вот об Александре Ульянове и не только.